Глава 4. Мама. Боль, вызванная ранним уходом матери, не утихает до сих пор. Трудно передать словами, что это было. Так страшно, внезапно. С отцом было иначе. Другой возраст. Я видел, как меняется отец, и понимал, что к чему. Не мог ожидать, что его отравят, но то, что жизнь его близилась к концу, понимал. И я тогда уже был взрослым. Мама покончила с собой, когда мне было 11 лет. Не ребенок, но еще и не взрослый. Я был развит не по годам, потому что все время вертелся около взрослых. Многое понимал, многое слышал, кое о чем догадывался. Сейчас много чего говорят. Во Владимире, примечание, имеется в виду Владимирская тюрьма особого назначения МГБ СССР, более известная как Владимирский Централ. Во Владимире меня несколько раз спрашивали, правда ли, что отец застрелил маму. Знаю, кто пустил этот слух. Те же, кто отравил отца и опорочил его память. Мне ли не знать, как все произошло? Мама покончила с собой ночью, когда была одна в своей комнате. Заперлась и выстрелила в грудь, в сердце. Умерла сразу. Я видел, каким огромным было горе отца. Он сильно переживал, почернел лицом, ходил сам не свой. Отец любил маму, а она любила его. Но это не означает, что между ними все было гладко. Всякое бывало. В любой семье время от времени случаются ссоры. Характеры у моих родителей были похожие. Два кремния, никто не любил уступать. Мама только с виду казалась мягкой, но на самом деле была твердая. Маленьким я боялся ее больше, чем отца. Может, от того, что она мной больше занималась, выговаривала, наказывала, ставила в угол, чей я просто не выносил. Отец день и ночь работал. Его я видел редко. Оба были неуступчивыми. Оба были вспыльчивыми. Случалось, что после ссоры по несколько дней не разговаривали. Это было. Но никто не мог предположить, что одна из ссор закончится самоубийством матери. Да и ссора сама по себе была пустячной. Отец сказал что-то резкое, мать спылила, ничего особенного. Наутро никто бы об этом не вспомнил. Отец и мать умели прощать друг друга. Это очень важно, уметь прощать. Не все можно простить, но то, что можно, нужно прощать, не задумываясь. Мелочи не должны омрачать счастье. Слово «счастье» я написал не случайно. Мои родители были счастливы. Они любили друг друга, любили меня и сестру. Разве что к брату Яше мама одно время относилась настороженно. Но ее можно было понять. Они просто не сразу привыкли друг к другу. Яша дичился поначалу, мама воспринимала это как неприязнь. Но со временем все сгладилось. Отступлю в сторону. Приведу один факт, мимо которого не могу пройти. Именно мама познакомила отца с Хрущевым. Если бы не она, то не было бы он сейчас первым. Примечание. Надежда Аллилуева училась во Всесоюзной промышленной академии вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который избирался там секретарем парткома. То, что она способствовала его выдвижению, подтверждается в ряде воспоминаний, в том числе и самим Хрущевым. Сталин часто вспоминал факты моей работы в академии, а я смотрел и недоумевал, откуда он знает. Потом понял, откуда он знает некоторые эпизоды из моей жизни. Видимо, Надежда Сергеевна информировала его о жизни партийной организации промышленной академии в то время, когда я там учился, а потом возглавлял партийную организацию. По-видимому, она представляла меня в хорошем свете как политического деятеля. Поэтому Сталин и узнал меня через нее. А сначала я приписывал свое выдвижение на партийную работу в Москве Кагановичу, потому что Каганович меня очень хорошо знал по Украине, где мы с ним были знакомы буквально с первых же дней февральской революции. Потом уж я сделал вывод, что, видимо, мое выдвижение было предпринято не Кагановичем, а, скорее всего, исходило от Сталина. Хрущев. Время, люди, власть. Воспоминания в 4 книгах. Москва, Московские новости, 1999. Так бы и секретарствовал в своей промакадемии, в лучшем случае. Почти все окружение отца, за редким исключением, вышло в люди с его помощью. И все эти люди сейчас на него клевещут. Те, кто начинал вместе с отцом, например, Ворошилов и Будённый, ведут себя иначе. Примечание. Семён Михайлович Будённый, 1883-1973, советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Несмотря на то, что у них меньше поводов быть обязанными отцу, а те, кто обязан ему всем, в том числе и жизнью, наперебой оскверняют его память. Верю, надеюсь, что придет время, когда правда восторжествует. Историю нельзя искажать вечно. Цари пробовали, и что у них получилось? Слухи ходили разные. Говорили, что мать покончила с собой, приравновав отца к жене коминтерновца Гусева. Примечание. Сергей Иванович Гусев, настоящее имя Яков Давидович Драбкин, 1874-1933, революционер, советский деятель. Один из старейших членов большевистской партии, участник второго съезда РСДРП, соратник Сталина. Был председателем политического управления Красной Армии. С 1928 года и до своей смерти занимал высокие посты в исполнительном комитете Коминтерна. Жену эту я помню. Красивая была женщина. Я был пацаненок, но все равно на нее засматривался. Звали ее Наташей. Примечание. Жена Гусева Феодосия Ильинична Драбкина, Фейта Ильинична Капелевич, 1883-1957. Революционерка. Больше была известна под своим партийным псевдонимом Наташа. Максим Горький в своем романе «Мать» вывел ее в образе пропагандистки Наташи. Но то, что она была красивой, не означало, что у отца с ней был роман. Не собираясь углубляться в подробности, но скажу то, что считаю нужным. Отец никогда бы не позволил себе романы с женой своего близкого товарища, с которым дружил, который бывал у нас в гостях. Никогда. Это означало предать дружбу. Это означало подлость. И по отношению к маме это было бы предательством. Пока была жива мама, для отца других женщин в этом смысле не существовало. А Наташа с мамой тоже были подругами, хоть и не очень близкими. Разве Наташа могла бы позволить себе шуры-муры с мужем подруги? Так что про Наташу Гусеву и отца все ложь, от начала и до конца. То, что отец относился к ней уважительно, нельзя истолковывать так, якобы у них был роман. Отец вообще со всеми, кто этого заслуживал, обращался уважительно. И я не помню, чтобы хоть раз слышал дома намек на то, что отец изменяет матери. Такого не было. Было другое. Мама думала, что отец с ней мало считается. В этом была ее обида. И внушали ей эту чушь некоторые родственники и знакомые. Дело было в том, что отец не выносил, когда к нему обращались с просьбами помочь, посодействовать и другое. Есть установленный порядок и точка. Делать что-то в обход порядка, помогать родственнику только потому, что он родственник, отец считал невозможным. Все такие просьбы назывались у него придворными танцами. «Нечего тут придворные танцы разводить», — говорил он. К нему с этим подступаться боялись. Знали, что ничего не получится. А редко кто рисковал. По незнанию или от великого нахальства. Все обычно пытались действовать через маму. Мама делала одну, на мой взгляд, ошибку. Вместо того, чтобы сразу отваживать просителей, как это делал отец, она их выслушивала и обещала помочь. Ей казалось неудобно воровать человека на полуслове. Родственник же или приятель, не чужой совсем человек. Какие-то просьбы, не все, но какие-то она доносила до отца. Отец, разумеется, отказывал и сердился. Когда он сердился, то не всегда выбирал выражение. Мог быть резким, мать обижалась. А просители, получив отказ, начинали сетовать. «Ах, Надюша, офис с тобой не считается. Твоя просьба для него ничто». Ни один человек так говорил, и ни один раз. Часто бывало. Мать обижалась на отца. Пыталась высказать свою обиду. Он ее обрывал и был прав, потому что повода для обиды не было. Мать обижалась. Родня поддерживала ее. «Ах, ах, бедная Надя, Иосиф с ней совсем не считается. С ней ли? или с теми негодяями, которые пытались использовать материнскую доброту в своих интересах. Мать не делала здесь различий. И напрасно. Ей казалось, что отец отказывает не тому, кто к ней обратился, а ей самой. Это и было главной причиной домашних споров. Мать считала, что отец не уважает хороших людей. А он сердился на то, что его пытались, как он выражался, объехать на кривой козе. Мать эту кривую козу принимала на свой счет и совершенно напрасно. Незадолго до самоубийства дома накалилась обстановка по поводу одного родственника, которому очень хотелось перебраться с Украины в Москву. Примечание. Возможно, речь идет о Станиславе Францевиче Реденсе, 1892-1940. Революционере-чекисте, дослужившемся до комиссара государственной безопасности первого ранга. Был женат на родной сестре Надежды Аллилуевой, Анне. В 1932 году работал председателем ГПУ Украинской ССР. Был одним из организаторов раскулачивания на Украине. С 20 февраля 1933 года возглавлял полномочное представительство ОГПУ по Московской области. С июля 1934 по январь 1938 года возглавлял управление НКВД по Московской области. Возглавлял Московскую областную тройку НКВД. 21 января 1940 года военной коллегии Верховного суда СССР на основании статей 58.1а и 58.8 и 58.11 УК РСФСР приговорен к расстрелу.